Глава шестая. Даже лжецам известно, что правда и выдумка вовсе не враждуют друг с дружкой. Как добрые соседки, они регулярно справляются одна у другой, как дела, и одалживают одна другой все, что понадобится. Это сказал мне когда-то Мейер, не помню в какой связи, а потом улыбнулся и добавил, что ложь и выдумка — это не север и юг, а скорее полюс магнитный и географический полюс. Я заговорил об этом, чтобы объяснить, что вовсе не намерен придумывать или утаивать что-либо в своей истории. Я ничего не намерен растолковывать, маскировать или воссоздавать заново. Вся моя цель — придать этой истории порядок, провести борозду, предназначенную для копыт быка, проложить русло для потока, залить бетоном тротуары, чтобы ноги знали, куда идти. И всякий раз, когда я чувствую отвращение к тому хаосу, над которым обречен парить, и мне становятся ненавистны пропасти предположений и ветры догадок, я ищу утешение в удивительных цепочках мелких событий. Скажем, в такой, что тот странный человек, который купил 5 черных костюмов умершего альбиноса, несколько месяцев спустя вдруг снова появился в деревне, молча вошел в помещение деревенского комитета и выложил на стол 5 записок, которые обнаружил в 5 внутренних карманах купленных им костюмов. На каждом из листков было написано «Птицы Якову». Шейнфельда вызвали в комитет. Хотя он ухаживал за канарейками со дня смерти альбиноса, сердце его стучало, как молот, сильно, радостно и тревожно. Не сказав ни слова, он пошел к своим канарейкам, а оттуда к себе домой, лег на кровать, как был в одежде, и проснулся только на завтра в полдень, когда Ривка разбудила его первым криком, вырвавшимся у нее со дня их свадьбы, требуя, чтобы он объяснил ей, что случилось. Яков поднял на нее глаза, прежний прозрачный блеск, которых скрыла шероховатая пелена, непроницаемая, как штукатурка, и ровным голосом сообщил, что альбинос завещал ему своих бедных птиц, и отныне он стал их хозяином. Какое-то мгновение самой красивой женщине деревни хотелось броситься на пол и закричать, но она тотчас почувствовала, будто чья-то неведомая рука подхватила ее под спину и выпрямила ее колени. Ее уму разом разъяснились все загадки, которые давно разгадала ее душа. Бессонница мужа, его вздохи, его преданность этим дурацким канарейкам, пение которых, признаемся честно, совсем не так уж ласкает человеческий слух. И проезд Юдит через зеленое с желтым весеннее поле, и дрожь Якова, и его бессвязные речи в те редкие короткие минуты, когда ему удавалось задремать, и все те дни, когда радужка его глаз постепенно меняла свой цвет, все эти странности стали понятны ей одна за другой, и как будто третий глаз прорезался у нее во лбу. Она вышла, направилась прямиком за дом, протянула уверенную руку и вытащила из щели между стеной и землей спрятанную там желтую деревянную канарейку. Она отшвырнула ее, взяла деревянную садовую лестницу, вошла с ней в пристройку для канареек, поднялась к их клеткам, снова протянула руку и там, из просвета между потолком и крышей, извлекла маленький блокнотик, в котором Яков написал ходом быка Бустафедона «Юдит, Юдит, тидю, Юдит, тидю, тидю, тидю, тидю, тидю, тидю, тидю, Юдит, Юдит, Юдит, Юдит, Юдит, Юдит, Юдит». Оттуда с той же абсолютной уверенностью она прошла в сад, к тому месту, где шелест листвы сливался в отчетливые вздохи «Юдит, Юдит, Юдит, Юдит», пошла вдоль деревьев ряд за рядом «Юдит, Юдит, Юдит, Юдит, Юдит, Юдит, Юдит, Юдит, тидю, тидю, тидю, тидю, тидю, тидю, тидю, тидю, Юдит, Юдит, Юдит». И возле третьего дерева в третьем ряду копнула и нашла голубую косынку работницы Рабиновича, украденную в темную ночь со стучащим сердцем с бельевой веревки во дворе. Улыбка раздвинула Ривкины губы, прояснила ее сознание и протянула прямую линию решения вдоль всех булавочек, коловших ее мозг. И если раньше она была невероятно красивой, с этой минуты она стала в 7 раз красивей. Ее красота просто слепила глаза, — рассказывал деревенский попиш. В тот же день Ривка покинула дом и деревню, унося с собой свои платья и свою ненависть, и свою красоту, и свой ум, и вернулась к матери, госпоже Шварц из Зихрон-Якова. Деревенский попиш шел за ней до самого конца деревни, тщетно уговаривая остаться и предоставить ему уладить все неприятности, какими бы они ни были. «В один прекрасный день она поднялась и исчезла», — рассказывал он. «Никто не знал, куда, никто не понял, почему». Она улетела, как соловей улетает из осеннего леса, прежде чем кто-нибудь заподозрил, прежде чем кто-нибудь догадался. Придет холодный ненастный день, и второй, и третий, потухнут все взгляды, и воцарится немая печаль. Ни щели в плотно закрытых окнах, ни души на улицах, снаружи, и безмолвие в лесу, и тоска. Деревенский попиш декламировал печально и торжественно. Его узкие губы изгибались по форме произносимых слов, и веки вздрагивали в конце каждой фразы в такт тоскливому ритму. Госпожа Шварц, женщина решительная, морщинистая и деятельная, не мешкала ни минуты. Письма приходили и отправлялись, посыльные и голуби прибывали и улетали, а потом в Зихрон-Яков поднялась машина с шофером и забрала Ривку и ее мать в старый порт Тантуры. Маленький изящный белый кораблик, на обводе которого золотилось имя Ривка, выплыл из теплой дымки, стелившейся над морем. С борта была спущена лодка, двое моряков забрали Ривку с берега. Хаим Грин, состоятельный английский делец, который когда-то был молодым английским лейтенантом и целыми ночами ждал в Ривкином саду в Зихрон-Якове, теперь ждал Ривку на палубе. Ривка плавно развернулась, выбросила из двух своих труб 2 облачка пара и медленно растаяла в дымке. Госпожа Шварц дождалась, пока корабль исчез из виду, потом села в машину и вернулась домой. В течение 25 лет ни Ривка-корабль, ни Ривка-женщина не возвращались в страну. Но затем в газетах появилась фотография сэра Хайма и леди Грин, которые репатриировались на историческую родину, чтобы строить и жить в ней. Супруги были сфотографированы на фоне Хайвского причала, оба в полосатых матросских воротниках, в сверкающих белозубых улыбках и в капитанских фуражках. И деревенский попиш, который так и не забыл те черты лица, выбежал, оглашая удивленную деревенскую улицу громовым криком: «Она вернулась! Она вернулась! Она вернулась!» И действительно, леди Грин была Ривка, а сэр Хайм — ее муж, которого годы превратили из состоятельного молодого английского дельца в богатого старого английского банкира. «Он был человек важный и вежливый», — рассказывал деревенский попиш. Сэр Хайм жертвовал на школы, основывал лаборатории в университетах, раздавал стипендии нуждающимся студентам и купил себе красивый дом на лесной улице в Тивоне. И в силу той же вежливой щедрости, которая характеризовала все его действия, поспешил своевременно умереть, чтобы его вдова успела вернуть себе первого мужа и прожить с ним последний год своей жизни. Этакая состарившаяся победительница, под конец дней ставшая слезливой и снисходительной. Но в тот день, когда Ривка покинула деревню, и все мы выглядели как физиономия с выбитым глазом, Яков был единственным, кто не обратил внимания на ее уход. Он закрылся в сарае и занялся сооружением великолепной клетки, которую раскрасил в голубое и золотистое, приделав к ней фарфоровую поилку, кормушку и двое качелей внутри. Вечером, выйдя из сарая и вернувшись в дом, он несколько раз позвал «Ривка! Ривка!» и, не получив ответа, приготовил себе чашку чая и пошел спать, а перед рассветом поднялся и вышел, не почувствовав пустоту и холод, которые всю ночь лежали рядом с ним. Он спешил по своим неотложным романтическим делам, и вечером того дня, когда Юдит, напоив новорожденных телят, вернулась к себе, она обнаружила, что на центральной балке коровника подвешена расписная птичья клетка, а внутри нее заливается, раскачиваясь на качелях, большой общительный кенарь, самый красивый из оставленных альбиносом самцов, который умел даже напевать короткие опереточные арии. А на стене белеет записка с банальной, а, быть может, где-то подслушанной любовной фразой: «Птичка поет о том, что человек не может выразить словами».